Жил-был поэт. Он жил на стыке двух веков, был оптимист и урбанист, хронически влюбленный в жизнь и в город, всегда поэт, порой певец, еще немножечко артист, приметы — обаятелен и молод. Он с зайцем солнечным на «ты» базарил долго по утрам, с друзьями шлялся по Москве и по Европам, катился вниз, тянулся вкось, согласно городским ветрам, пил стопками, пел ямбом разностопным. Он заикался за столом, определяя лид-процесс. Все как всегда, но будто за чертою. А что случилось? Ничего. Урбанистический прогресс. Еще никто, уже нигде. И сплю, не стою. Он безопасности ремни серьезной мерой не считал. А их бы, кстати, затянуть покрепче. В глазах горит, пока горит, еще с мечом, но без щита. Ирьяна доминирует при встрече. На стыке следующих вех его исследуют до дыр, и биографию запутают подробно. И будет сниться по ночам студенткам чувственным кумир. А с современницами как-то неудобно.